хотите, чтобы я сказал вам, где живет Слэш? Да, да, это очень важно, сэр. Ну, боюсь, я не могу этого сделать. Да, давай сделка зависит. Дети пишут Сашу каждый день, но все письма кладут вот в эту кучу. Я не могу вам сказать, где живет Слэш, потому что он нигде не живет. Ну, сами подумайте, как еще Слэш может быть одновременно в разных местах? Он выдумка! Посмотрите, заткнись. Пусть родители сами решают, когда говорить детям, что Слэш не настоящий. Папа, Слэш настоящий. О, боже. Клайд расспрашивает про Слэша. Мы знали, что этот день придет. Клайд, слышь, ты не конкретный человек. Ты как бы, ну, типа, в душе. Не достанешь. Да ладно. Клайд, иногда людям нужны выдуманные персонажи. Но не просто выдумка, он мой канал. Слэшу, по-разному его называют. В Галатце, например, зовут его Вунтер Слауш. Thank you.